За что? Качаются на луне пальмовые перья. Жить хорошо ли мне, как живу теперь я? Ниткой золотой светляки пролетают, мигая, как чаша полна тоски, душа до самого края. Морские дали, поля, бледно-серебряных лилий. Родная моя земля, за что тебя погубили?